Глава 13. «Добрый вечер», — сказал Тирана, входя в каюту. Ида показал на кофейник. «Я заварил крепкий кофе. Отгоняет сон». «Жалко, что я раньше не догадался, а то сегодня утром...» Тирана запнулся. «Подумал, есть ли у нас кофе?» Ида кашлянул. «Я открывал часто иллюминатор и, кажется, немного простудился. Приму сейчас лекарство и снотворное». После его ухода Тирана налил себе чашку кофе и выпил. Потом выпил вторую. Обезопасил себя с этой стороны, больше никогда не заснет на дежурстве. Но беда подкралась с другой стороны. Спустя полчаса после того, как он заступил в ночное дежурство, у него начались боли в животе. Сперва покалывало, потом стало схватывать острее и острее.